Измученный душой и телом, Роджер оставил мать и дочь на попечение Фионы, а сам отправился спать. Даже не потрудившись раздеться или хотя бы откинуть одеяло, он упал на кровать и погрузился в желанное забвение. Проснувшись перед самым заходом солнца от сосущего чувства голода, он спустился вниз и увидел, что его гости помогали Фионе готовить ужин. Трапеза проходила в безмолвии, но обстановка за столом не была напряженной. Казалось, что все они связаны между собой невидимой нитью. Брианна сидела рядом с матерью и, передавая еду, то и дело, словно ненароком, касалась ее, как будто хотела увериться в ее присутствии. Изредка она бросала на Роджера быстрый застенчивый взгляд из-под ресниц, но не заговаривала с ним. Клэр говорила мало и почти ничего не ела, просто сидела, спокойная и тихая, как озеро под солнцем, и думала о чем-то своем. После обеда она извинилась и, сославшись на усталость, уселась на широкий подоконник в конце зала. Брианна бросила быстрый взгляд на мать. Та сидела, повернувшись к окну, заходящее солнце четко обрисовывало ее силуэт и пошла на кухню помогать Фионе. Роджер, чувствуя приятную тяжесть в желудке, отправился в кабинет, чтобы подумать. Прошло 2 часа, но он немногого достиг в своих размышлениях. На столе и на секретере громоздились стопки книг, раскрытые книги лежали на стульях и диване. Зияющие дыры на книжных полках и в книжных шкафах свидетельствовали о неудачной попытке найти то, что ему сейчас нужно. Спустя некоторое время он все-таки нашел его, этот небольшой отрывок. Он помнил его еще с тех времен, когда проводил исторические изыскания по просьбе Клэр Рэндалл. Тогда результаты его поисков принесли ей успокоение. Теперь будет совсем не так, если он решится ей рассказать. А как можно промолчать, если он, по-видимому, прав? Дело касалось той необычной могилы далеко от Колодена. Клэр все еще сидела в конце зала, поджав под себя ноги и глядя в черную пустоту заполненного ночью окна. Клэр, от долгого молчания его голос осип, он прокашлялся и повторил. «Клэр, я должен вам кое-что сказать». Она повернулась и посмотрела на него. В ее глазах не было ничего, кроме легкого любопытства. Во взгляде спокойствие человека, пережившего горе, ужас и отчаяние, познавшего трудную науку выживания и вынесшего все. Глядя на нее, он вдруг почувствовал, что не сможет сделать это. Но ведь она сказала же ему правду. Должен сказать и он. «Я тут кое-что нашел». Роджер нерешительно поднял книгу. «Насчет Джейми». Произнося вслух это имя, он почувствовал себя увереннее, как будто вызванный заклятием могучий шотландец твердо встал между своей женой и Роджером. Что же? То последнее, что он хотел сделать, мне кажется, ему это не удалось. Клэр побледнела, широко раскрытые глаза уставились на книгу. «Его люди? Но я думала, вы нашли?» «Я и нашел», — перебил ее Роджер. «Нет, я абсолютно уверен, что это ему удалось. Он вывел людей из Лалеброха, он спас их из Колодена и вывел на дорогу домой». «Но тогда...» «Он хотел вернуться обратно, вернуться на поле битвы, и я думаю, ему это тоже удалось. Роджеру очень хотелось замолчать, но он заставил себя продолжать. Однако нужные слова не шли с языка. Он раскрыл книгу и стал читать. По окончании битвы при Колодане 18 офицеров-якобитов, все тяжело раненые, нашли убежище в старом доме и оставались там без всякой медицинской помощи. Их раны не обрабатывались, они мучились от боли. Через 2 дня они были обнаружены и расстреляны. Один из них, Фрезер, командующий полком Ловато, избежал казни. Остальные были похоронены на краю местного парка. Один из них, Фрезер, командующий полком Ловато, избежал, — тихо повторил Роджер. Он поднял взгляд от бесстрастных строк и увидел ее глаза, широко раскрытые, невидящие глаза оленя, который замер, уставившись на свет фар приближающегося автомобиля. «Он хотел умереть при Колодане», — проговорил Роджер, — «но он не умер». Конец 2 книги.